Методы и принципы дебюта. Повестка платформы со временем меняется. Поскольку индустрия вебтунов в Корее стабильно развивается, с 2014 года многие платформы начали интересоваться зарубежными услугами. То, что корейские вебтуны популярны за рубежом, — большое достижение. Кроме того, компании масштабируются за счет агрессивного маркетинга и привлечения внешних инвестиций, что также меняет экосистему вебтунов. Поисковые порталы, такие как Naver и Taim, начали предоставлять услуги публикации вебтунов, а также выпускают новостные комиксы для увеличения читателей. Изначально вебтуны размещали бесплатно, но постепенно услуга стала платной. Когда в индустрии вебтунов появилась модель дохода, стало естественным платить за предварительный просмотр контента. Более того, некоторые коммерческие платформы предоставляют все работы за определенную плату. Однако читатели переводили и распространяли популярные в Корее вебтуны нелегально на зарубежных сайтах. В то время как корейские платформы строго пресекают незаконное распространение цифровых комиксов, они упускают из виду и другой аспект. Если вебтуны смотрят нелегально, это также указывает на существование новых возможностей для рынка. Эта ситуация, естественно, привела к тому, что корейские платформы стали позитивно относиться к экспансии и выходить на зарубежные рынки. У каждого издателя появился свой метод продвижения за границу. Например, была создана зарубежная площадка, на которой начали предоставлять соответствующие услуги, а также публиковали вебтуны через агентство. Зарубежная экспансия корейских цифровых комиксов постепенно стабилизируется. Кроме того, престиж вебтунов продолжает расти. Зарубежные читатели также создают и выпускают произведения, похожие на корейские. Это хороший знак для авторов. Поскольку прибыль диверсифицируется за счет различных моделей выплаты и прав на публикацию за границей, создателям вебтунов гарантируется стабильный доход. Индустрия быстро меняется. Если вы не следите за ситуацией, будет трудно вовремя сделать важный выбор, и есть риск упустить хорошие возможности. Авторы должны интересоваться не только своей работой, но и состоянием отрасли в целом.